устойчивость информации. Это ее качество быть однозначной, то есть при получении ее в разных ситуациях она должна быть идентичной. Иногда это качество информации называют достоверностью. Способы проверки информации на устойчивость следующие. А. Повторное измерение. Б. Измерение одного и того же свойства разными наблюдателями. В. Так называемое расщепление шкалы, то есть проверка шкалы по частям. Как видно, все эти методы перепроверки основаны на многократном повторении замеров. Все они должны создать у исследователя уверенность в том, что он может доверять полученным данным. Наконец, точность информации измеряется тем, насколько дробными являются применяемые метрики или, иными словами, насколько чувствителен инструмент. Таким образом, это степень приближения результатов измерения к истинному значению измеряемой величины. Конечно, каждый исследователь должен стремиться получить наиболее точные данные. Однако создание инструмента, обладающего нужной степенью точности, в ряде случаев довольно трудное дело. Всегда необходимо решить, какая мера точности является допустимой. При определении этой меры исследователь включает и весь арсенал своих теоретических представлений об объекте. Нарушение одного требования сводит на нет и другое. Скажем, данные могут быть обоснованы, но неустойчивы. В социально-психологическом исследовании такая ситуация может возникнуть тогда, когда проводимый опрос оказался ситуативным, то есть время его проведения могло играть определенную роль, и в силу этого возник какой-то дополнительный фактор, не проявляющийся в других ситуациях. Другой пример – когда данные могут быть устойчивы, но не обоснованы. Если, предположим, весь опрос оказался смещенным, то одна и та же картина будет повторяться на длительном отрезке времени, но картина-то будет ложной. Многие исследователи отмечают, что все способы проверки информации на надежность недостаточно совершенны в социальной психологии. Кроме того, работают эти способы только в руках квалифицированного специалиста. В руках же неопытных исследователей такая проверка может дать неточные результаты и послужить основой для ложных утверждений. Требования, которые считаются элементарными в общепсихологических исследованиях Корнилова 2002, в социальной психологии обрастают рядом трудностей в силу прежде всего специфического источника информации.